الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بقصة لأبي الأنبياء. من اليوم سيستوري أتسا بروكوف. للخليل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام. قصة فيها اطمئنان القلب. إستوري أسبكيني سيرتسا. بلى ولكن ليطمئن قلبي. Конечно, но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось. Ибрахим аль-Халил يسأل ربه عز وجل سؤالا. Ибрахим аль-Халил алейхи салям взывает своему Господу. تتوقعون معه السؤال. Как вы думаете, о чем его просьба? يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى. Он говорит: Господи, покажи мне, как ты оживляешь мертвых. ماذا? Что? إبراهيم الخليل يسأل ربه كيف يحيي الموتى. إبراهيم الخليل عليه السلام спрашивает своего Господа о том, как он оживляет мертвых. إبراهيم الخليل عليه السلام لم يقل ربي هل تحيي الموتى. لا. إبراهيم الخليل не сказал: О Господь мой, оживляешь ли ты мертвых? Нет. هو مؤمن بأن الله عز وجل يحيي الموتى ولكن يريد أن يطمئن يزداد الإيمان في قلبه. Он верует в то, что Аллах оживляет мертвых, но он хочет, чтобы его сердце успокоилось и чтобы его вера усилилась. Ведь тот, кому сообщили, не равен тому, кто видел своими глазами. Мы верим в рай и ад, но если бы мы увидели их своими глазами, то вера наша усилилась бы. Такова природа людей. يؤمن بالسماع لكن اذا راى بعينه ازداد الايمان верят в услышанное, но если видят своими глазами, то вера их увеличивается. هذا قال ابراهيم لما ساله الرب عز وجل قال اولم تؤمن. И поэтому сказал Ибрахим, когда спросил его Господь: разве ты не веруешь? قال بلى. Он ответил: конечно. بلى ولكن ليطمئن قلبي. Но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось. يزداد الايمان يعني الإيمان ودرجته في القلب. Чтобы вера в сердце увеличилась. Иман, вера, возвышается, но степень его в сердце. انظروا ماذا قال الله عز وجل لإبراهيم. Посмотрите, что сказал Аллах Ибрахиму алейхиссалям. تريد أن ترى كيف أحيي الموتى؟ قال. Ты хочешь увидеть, как я оживляю мертвых? بلى يا رب. نعم يا رب. أريد أن أرى. Он ответил: конечно, конечно, да, о Господь, я хочу увидеть. قال إذن. أتي بأربعة من الطيور. Он сказал: тогда возьми четырех птиц. صاد إبراهيم عليه السلام أربعة من الطيور. إبراهيم عليه السلام поймал четырех птиц. قال الله عز وجل له صرهن إليك. قطع الطيور. Сказал ему тогда Аллах: возьми и зарежь этих птиц. وإذا بإبراهيم يذبح الطيور الأربع قتلها. И вот Ибрахим عليه السلام режет этих четырех птиц. Он убил их. ثم فتت هذه الطيور. А затем разделал их на мелкие кусочки. Представьте себе перья. Представьте себе кости. Кровь. Кожа. Клюв. Ноги. Крылья. Все это он разрезал, а затем перемешал этих четырех птиц между собой. خلط هذه الطيور ببعضها. То есть он перемешал все это между собой. فإنك لا تعرف فيها عينا من. Так что ты не можешь отличить, где глаз. من ريش من جلد من منقار من دم. А где перья, где кожа, где клюв и где кровь. خلط الأربعة كلها. Он перемешал все четыре птицы. أربع طيور. قطعها إبراهيم عليه السلام. Ибрахим алейхиссалям разрезал их, разделал на мелкие кусочки. Затем перемешал все четыре части между собой. От птиц ничего не осталось. Увидев эту массу, никто бы не сказал, что это птицы. Все, от их вида ничего не осталось. خذ أجزاء ووضع على كل جبل بعيد عن الآخر ضع جزءا. Затем сказал Аллах: возьми каждый из этих мелких кусочков, которые ты сделал, и разложи их по разным холмам, находящимся вдалеке друг от друга. Возьми какую-то часть перьев, крови, кожи, костей. Возьми и положи немного на этот холм, немного на этот холм, немного на тот и немного на тот. И удали эти части друг от друга. И положи по кусочку на каждом холме. Затем Ибрахим стал на расстоянии от этих холмов, собираясь посмотреть. Ничего не происходит. Сказал Аллах Ибрахиму, алейхиссалям, теперь позови этих птиц. Позови их, птицы, летите ко мне. Позвал их Ибрахим аль-Халиль, алейхиссалям. И вот одни перья начинают соединяться с соседними перьями и начинают покрывать кожу. Кожа возвращается к костям. Кровь возвращается к птицам. И возвращается кожа, перья, кости, ноги, крылья, клювы, глаза. Все возвращается на свои места. Ибрахим, алейхиссалям, смотрит, субханаллах, что происходит? Летят перья сами по себе. Крылья летят сами по себе. Ноги, все возвращается на свои места, как было во второй раз. Каждая часть к своей птице. И когда тела уже сложились, Аллах оживил их во второй раз, послав им души. И птицы полетели снова. Субханаллах. Ва ид кала Ибрахим, Рабби арини, кайфа тухьи аль-маута. Вот сказал Ибрахим, Господи, покажи мне, как ты оживляешь мертвых. Кала авалам тумин, кала бала. Кала бала, валакин лиятмаинна кальби. Он сказал, разве ты не веруешь? Он сказал, конечно верую, но я хочу, чтобы мое сердце успокоилось. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Он сказал, возьми четырех птиц, зарежь их и положи по кусочку на каждом холме, а потом позови их, и они стремительно явятся к тебе, и знай, что Аллах могущественный, мудрый. Инна Аллаха Азза ва Джалла Азиз. Да, Аллах могущественный. Валлаху Азза ва Джалла Хаким. Аллах мудрый. Кама аада ли хадихи ат-туйур аджсадаха, сайуиду лин-наси аджсадахум. Так же, как он вернул тела этих птиц, он вернет людям их тела. Ва сайунбиту аджсадахум марратан ухра. И он снова взрастит их тела. Ва сайурджиу лахум ар-руха марратан таниях. И снова возвратит им души. Кама бадаакум аввала марра. الله عز وجل يعيد الأجساد مرة أخرى. Как сотворил он вас в первый раз, так же Аллах возвратит эти тела снова. كما بدأكم تعودون. Так же как сотворил он вас, вы вернетесь. يرجع العظام. Он возвратит кости. يرجع الدم. Вернет кровь. يرجع الجلود. Вернет кожу. الأعصاب. Нервы. الشعور. Чувства. كل جسد يعيده مرة أخرى. Все тела он вернет заново. И когда тела будут готовы, Аллах пошлет в них души, и выйдут люди из своих могил. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته ويريكم آياته لعلكم تعقلون. Так Аллах воскрешает мертвых и показывает вам свои знамения, быть может, вы уразумеете. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.